«А ведь чертова шлюха правильно рассудила», — думал он. «И если выйдет так, как она надеется...» Укращенный ее словами, Робер смирился. «Шанс невелик», — рискнул, однако, заметить он. «Велик или мал, другого у меня нет, и я не желаю упускать его». «Как вам будет угодно, кузина», — ответил Робер, направляясь к двери. При мысли о двойном поражении он не мог сдержать ярости, кипевшей в сердце. Вихрем слетел он вниз по лестнице и увидел на нижней площадке капеллана, еле живого от холода, смиренно поджидавшего графского зова с пучком гусиных перьев в руке. — Ваша светлость, — начал монах, — так не забудьте же сказать брату Рено. — Конечно, не забуду, — прогремел в ответ Артуа. — Скажу ему, что вы настоящий осел, милейший братец. — Не знаю, черт бы вас совсем побрал. Где это вы находите слабые места у ваших исповедниц? Потом он зычно крикнул. — Эй, конюши, седлать коней! Перед ним, как из-под земли, вырос комендант Берсюме в своем железном шлеме, с которым он так и не расставался с самого утра. «Какие будут распоряжения, ваша светлость?» — спросил он. «Каких тебе еще распоряжений? Исполняй те, что были даны раньше. А моя мебель? Плевать я хотел на твою мебель». Конюший уже подвел к Роберу великолепного нормандского скакуна. Лорме придерживал стремя. «А деньги за обед, ваша светлость?» — осмелился напомнить Берсюме. — Пусть раскошеливается мессир Мариньи. Требуй с него свои деньги. Эй, живо опускайте мост! Одним рывком Артуа вскочил в седло и с места взял коня в галоп. За ним поскакала его свита. Вскоре кавалькаду поглотила ночная мгла, и только искры, высекаемые конскими копытами, отмечали путь всадников, спускавшихся к долине по склонам утеса. Глава 4. Да здравствует король! Пламя сотен восковых свечей, расставленных вдоль пилонов, бросало дрожащий свет на гробницы французских королей. Когда его неверный отблеск падал на удлиненные каменные лица, по ним точно проходил трепет пробуждения, и чудилось, будто среди огненного леса уснул по мановению волшебной палочки строй рыцарей. Весь двор собрался в базилике Сен-Дени, усыпальнице французских королей, где происходило сегодня погребение Филиппа Красивого. Выстроившись в ряд у главного нефа лицом к новой могиле, безмолвно стоял весь клан капетингов в пышных траурных одеяниях. Здесь были принцы крови, перы, прелаты, члены Малого Совета, высшее духовенство, коннетабль, высшие государственные сановники. Главный церемонимейстер королевского дома в сопровождении пяти придворных торжественным шагом приблизился к зияющей могиле, куда уже опустили гроб Филиппа, бросил в яму резной жезл, знак своего достоинства, и изрек традиционные слова, означавшие, что престол Франции перешел к новому государю. Король умер, да здравствует король. Этот крик, вырвавшийся из сотен грудей, послушно отраженный стрельчатыми арками и пролетами, еще долго гудел под высокими сводами базилики. Узкоплечий, совпалой грудью и потухшим взором, стоял у отцовской могилы принц Людовик, сейчас уже король Людовик X, мучаясь от странной боли в затылке, словно пронзаемым тысячью игл. Леденящая тоска сжимала сердце, сковывала все тело будто клещами. Он боялся потерять сознание. И он начал шептать слова молитвы. Он молился о себе, как не молился никогда ни о ком на этом свете.